Глава 8. Первая любовь. 2621 год. Кёнигсберг, российская директория, планета Земля, Солнечная система. «Татьяна, ну не будь же такой скрытной», — настаивала Томила. «В конце концов, это нечестно. Я тебе все рассказываю как есть, а ты мне ничего». «Ладно», — сдалась Таня. «Скажи мне, что ты хочешь знать?» «Вы с Мирославом, ну, это... что это? Уже, ну, были близки». «Ах ты вот о чем!» Таня как бы невзначай отворачивалась, чтобы Томила не заметила, что вогнала ее в маг. «Об этом всегда интересно», — простодушно объясняла Томила и устраивалась на Таниной кровати поудобней, подтягивая к животу свои сильные и крепкие ноги. «Еще нет. Видишь ли, Мирослав говорит, что наши отношения ему очень дороги и что он... что он? Он не хочет их форсировать». «Понятно», — уныло вздыхала Томила. «Но полгода это не очень-то... Ну, я хочу сказать, что за полгода оно как-то само... И не надо ничего форсировать». «Это ты так считаешь. А мы с Мирославом нет», — горделиво отвечала Таня. «У нас все по-особенному». «Ню-ню, особенные вы наши». Поначалу Таню действительно не беспокоил тот факт, что поцелуи на матрасе в центре студии ни к чему, в общем-то, не приводят. Это казалось ей органичным, ведь не каждая же тропинка должна приводить к замку доброго волшебника Звезденция. Но почти через год знакомства с Воздвиженским она начала волноваться. Новый год Таня встретила с друзьями Мирослава, поэтами и халтурщиками в Доме литераторов. Многие пришли на вечер со своими женами, иные с детьми, притом довольно взрослыми. В обществе этих спокойных, умудренных опытом, освоившихся в жизни женщин и мужчин, Таня чувствовала себя неуютно. «Шли бы вы лучше за стол, девочки-припевочки, а мы тут со взрослыми дядями пока поговорим о всяком непонятном», — сказал поэт Гоцев, адресуясь к Лёле и Юле, своим дочкам-школьницам, а заодно так получилось и к Тане, которой пришлось втянуться в разговор с прилипчивой Юлей о поступлении в КБГУ. В общем, именно на Новый год Таня очень остро почувствовала, что засиделась в девочках-припевочках. К утру такси отвезло Таню и Мирослава, припорошенных праздничным конфетти, в студию на Льва Толстого. Мирослав был в приподнятом настроении. Он острил, прижимал румяную девушку к себе, играл ее завитыми в дорогом парикмахерском салоне локонами и подмигивал ей, как казалось Тане, со значением. Но когда они вошли в квартиру, и тяжелая дверь, обитая рыжим дерматином, за ними захлопнулась, всю игривую живость Мирослава словно ветром сдуло. Он забрался под пуховое одеяло и, даже не дождавшись, пока Таня возвратится из ванной в голубом комбидрессе с дивно расшитым серебром лифом, захрапел. Мирослав лежал, широко раскинув руки. Он походил на антарктического тюленя. Уткнувшись носом в подушку, облеченную в несвежую наволочку, Таня проплакала всю ночь. «Как же это получается, товарищи? Любовь есть, а страсти нет? Разве такое бывает?» Когда Таня возвратилась в общежитие, новенький видеофон, новогодний подарок родителей, уже надрывался вовсю. «Ну как, свершилось?» — доискивалась загорелая стройная Томила. Новый год она встретила в бунгало «Люкс», спрятанном в гуще майянских джунглей Канкуна, в обществе своего нового бога, артиста московского балета «На льду» и звезды всероссийского масштаба Аслама Каримбекова. «Свершилось», — с вымученной улыбкой соврала Таня. «Тогда поздравляю», — Томила глупо улыбнулась. «То-то я смотрю, мордуленция у тебя бледненькая». Когда сеанс связи окончился, Таня с головой залезла под старенький клетчатый плед и зарыдала. Она никогда не думала, что когда-нибудь в жизни ей придется врать самой близкой подруге на такую деликатную тему. Впрочем, через 3 месяца Таня не выдержала и призналась Томиле в своей лжи. Носить в себе правду о взаимоотношениях с Мирославом у нее больше не было сил. «Послушай, а может, он просто голубой?» «Нет, это отпадает. С чего ты взяла? Знаешь, нам на курсе психологии говорили, что согласно данным статистики, индивиды, склонные скрывать свои гомосексуальные наклонности, слово «гомосексуализм» произносят в 4 раза чаще, чем все остальные. Данные такие. А от Мирослава я вообще никогда этого слова не слышала ни разу. Ты меня не убедила. Мало ли произносит, не произносит. Или вот когда ты нам контрамарочку давал на концерт. Там в первом отделении был мужской балет «Каприз», а во втором — «Шопениана». Так он все первое отделение сидел и ныл, как маленький. Когда, мол, эти ломаки в трико прекратят тут анальные страдания свои. Хочу, говорит, нормальных балерин в пачках. И пафос, чтобы здоровый был. Хм, Томила подперла щеку рукой и с задумчивым видом уставилась в потолок. Не дать не взять Шерлок Холмс в сердце гримпинской трясины. Нет, я чувствую, что он нормальный, как можно убедительней сказала Таня. Это у тебя пунктик на голубых после Анатоля. Может, ты и права, что пунктик, легко согласилась Томила. Впрочем, она все делала легко. Тогда, может, он просто импотент, а? Тоже нет. Понимаешь, когда мы целуемся... Таня замялась и спрятала глаза. В общем, это вряд ли. Ага, с видом знака кивнула Томила и резюмировала. В таком случае, дорогая моя Жизель, у меня только одна жизненная версия. У твоего Воздвиженского есть другая женщина. Томила, как всегда, оказалась права. Первыми Тане на глаза попались жирно смазанные алой помадой окурки в пепельницах. И как она их раньше не замечала. Затем пришел черед самообнаружиться остатком халвы в холодильнике и гостевым женским тапочкам, начавшим регулярно попадаться под ноги в темной прихожей, в то время как Таня всегда ставила их на полку для обуви, прежде чем отправиться домой. Все эти приметы красноречиво свидетельствовали. Таня не единственная женщина, регулярно навещающая берлогу. Соперницей Тани оказалась музыкальный критик Аполлинария Живокоренцева. Чтобы выяснить это доподлинно, Тане пришлось пойти на маленькую низость. Впрочем, объятые ревностью девушки в таких категориях обычно не мыслят. Однажды, пока Воздвиженский мыл свое тучное тело под душем, она просмотрела список последних номеров его домашнего аппарата. Оказалось, что Живокоренцевой он звонит в среднем по разу в день, то есть в 4 раза чаще, чем ей. Что ж, Таня немного знала Поленьку, и этого было достаточно для того, чтобы прийти в ужас от вкусов Воздвиженского. Ровесница Мирослава, Аполлинария Живокоренцева, была замужем и проживала под Балтийском вместе со своими 4 детьми обоего пола, 2 мальчиками от первого брака, 2 девочками от второго. Аполлинария владела огромным особняком с клематисами на чугунной ограде, фонтаном на заднем дворе и прочими признаками несреднего достатка. Она даже приглашала туда Таню и Воздвиженского на первомайские шашлыки. Но Таню не кстати сморил коварный грипп, она температурила, ее тошнило. Неудивительно, что из этой поездки она не запомнила почти ничего. Природа подарила Поленьке лицо крупное и порочное. Такие лица упорно не хотят забываться. Может быть, поэтому их особенно охотно рисуют плохие художники. Тело Живокоренцевой тоже нравилось плохим художникам. Их продукцией была завешена вся Поленькина гостиная. Оно было внушительным. Временами оно источало крепкий запах пота и почти всегда сладкий запах духов «Желанное». Подмышки обтягивающих бюст свитеров, которые так любила Поленька, всегда были мокры. Помимо свитеров, Поленька обожала носить дорогие джинсы от дизайнеров с именами. Красные, ультрамариновые и золотистые, они делали ее зад похожим на застеленный попоной круп цирковой лошади. Муж Поленьки был генералом. Личный шофер на длинном руссобалте цвета беж поджидал ее у подъезда филармонии в конце каждого рабочего дня. «Но так радоваться надо, что она замужняя, да еще и страшная, как черт», — рассудительно заметила Томила. «Да чему тут радоваться?» — хлюпая носом, откликнулась Таня. «Как это чему?» «Что она тебе не соперница?» «Почему не соперница? Она же с ним спит?» «Да откуда ты знаешь? Может, и не спит?» — отмахнулась Томила. «Знаю», — неумолчно рыдала Таня, «потому что в ванной я видела презерватив. Это еще ни о чем не говорит. Мало ли, может, он в них воду заливает из балкона по прохожим. Мы так в школе развлекались. Ага, это с первого-то этажа. Ну, может, он тебя готовится познать. Он использованный был, использованный». Носик у Тани стал красным от рева. «Тогда знаешь что?» «Что?» «Брось ты его нафиг, этого пиита». «Не могу, не могу, понимаешь?» «Не понимаю. Я же балерина. А балерины никогда ничего не понимают. Они тупые. И вот я тупая, не понимаю. Почему бы тебе его не забыть? Потому что я его, кажется, люблю».